Глава 7. Проникновение. Тихо спустившись на 7-й этаж, Олег Иванович надел перчатки и вынул из кармана дубликат ключей Башкатова. Дмитрий Степанович, уезжая в командировки, часто оставлял ключи от квартиры Взорову, чтобы тот приходил поливать цветы, а затем, решив, что так будет удобнее, сделал ему отдельный комплект ключей, который и остался у Олега Ивановича после пропажи Башкатова. Зайдя в квартиру, он аккуратно затворил за собой дверь и облегченно вздохнул. Часть миссии была выполнена. Олег Иванович поставил портфель на комод в прихожей, разулся и снял плащ, который от чердачной пыли и светло-серого превратился в бледно-коричневый. Ему было непривычно в полном одиночестве находиться в квартире друга. А что, если он вернется прямо сейчас? Что бы он сказал Олегу Ивановичу, который, словно квартирный вор, проник в дом в отсутствие хозяина? Но что бы он ни сказал, это было бы лучше, чем полная неизвестность о том, где он и что с ним. Башкатов жил в маленькой однокомнатной квартирке, так что разгуливать Олегу Ивановичу было особенно негде. Из прихожей он сразу попал в комнату. Цветы в горшках на подоконнике сникли. На мебели лежал ровный слой пыли, на ковре комья грязи, как будто кто-то ходил по нему в грязных ботинках, но все вещи были на своих местах. Милиция была здесь, но обыск не устраивала. Олег Иванович прошелся по комнате, не зная, с чего начать. На рабочем столе лежали заметки, которые Дмитрий Степанович делал в тот вечер, когда они виделись в последний раз. Разбирая их, Взоров нашел несколько черновых вариантов своего доклада. Он тяжело вздохнул. Башкатов пропал после того, как помог написать доклад о смертности. Недоброе это предзнаменование. Под стопкой бумаг лежала карта города. К ней булавками были приколоты несколько листков, проложенные калькой, с рисунками и пометками Дмитрия Степановича. Взорова заинтересовали эти рисунки и комментарии к ним. Изучив верхний, он вынул булавки, отложил лист в сторону и перешел ко второму. На его лице отобразилась напряженная работа ума. Наверное, в этот момент он очень жалел, что не силен в статистике. Он пошарил рукой по столу, нащупал справочник, открыл его на закладке Башкатова и, сверяясь с заметками к рисункам, что-то внимательно вычитывал, а вычитав, возвращался к листкам. Лицо его становилось все угрюмее и угрюмее. Наконец, перед ним осталась только карта города. Взоров провел по ней пальцем кривую линию и, сам не зная того, повторил слова Башкатова. «Не может быть! Не может этого быть!»